Глава 24. «Боишься меня, нулевой?» Уверенно переступил Гамма порог кабинета, в то время как я сделал широкий шаг назад, стараясь загородить собой лейтенанта. Хотя сделать это у меня при всем желании не получилось бы. «Нисколько», — ответил двойнику, и доля правды в моих словах была. «Единственное, о чем я мог сейчас думать, так это о том, чтобы Джин Хёк вышел отсюда целым и невредимым. А там уже появятся варианты. Да, несмотря на противоречия, которые то и дело возникали между нами, не мог бы сказать, что не успел проникнуться симпатией к везде сующему свой любопытный нос детективу. Не единожды он умудрялся находить все новые лазейки, когда наше расследование заходило в тупик. И его вклад трудно было бы не оценить по достоинству. И Джина. Сестра никогда не простила бы мне, оставь я Джин Хёка на растерзание этим выведенным из пробирки чудовищем. «Ты лжешь!» — вскинул шестой бровь, лениво мазнул по лейтенанту взглядом, а затем снова вернулся ко мне. «Раз уж так хорошо научился различать нас, то должен понимать, что любой твой блеф я уловлю с легкостью. А ведь в самом деле, сейчас Гамма стоял передо мной в однотонном сером костюме с высоким воротником, больше походившим на униформу, но даже так мне хватило одного единственного взгляда, чтобы признать его и вычленить из множества других двойников. Сколько бы ты ни отрицал очевидное, но ты такой же, как мы», — продолжал модификант. «А значит, и остерегаться нас тебе бессмысленно. Всеми силами отец пытался разделить нас, нежели заставить работать сообща. Настроить друг против друга, не гнушаясь шпионажем, доносами и прочими вещами, которые лишь подливали масло в огонь. Только представь, что произошло бы с этим местом, если бы тысячи модификантов воспитывались в одинаковых условиях». Сделал он еще один шаг вперед, положил руку мне на плечо и сжал. «Если бы ты, нулевой, с самого начала был среди нас, тогда мы еще быстрее сумели бы прийти к истине, взять все в собственные руки». Его миролюбивая интонация вкупе со странными речами ввела меня в ступор. Даже если это была какая-то уловка, чтобы ослабить мою бдительность, Гамма пришел сюда один. Не попытался сходу вдавить меня лицом в пол, да и до Джин Хёка, стоящего прямо за моей спиной, ему, казалось бы, не было никакого дела. «Ты и сам уже знаешь, с какой целью нас создали», — склонил шестую голову на бок, пристально наблюдая за моей реакцией. «Мы всего лишь генетический проект, с которым незнакомые нам люди планируют поступать по своему усмотрению. Торговаться, продавать, использовать для собственных корыстных нужд. Но кто они такие, чтобы указывать нам, что делать? Кто они такие, раз уж мы в разы превосходим их во всем?» Крепче сжал он мое плечо. «Кажется, в систему закралась критическая ошибка, и стадо сочло себя достойным управлять пастухами. Разве все не должно быть с точностью до наоборот?» «Странно слышать это от того, кто лично прислуживал своему создателю», припомнил я роль, до недавних пор исполнявшуюся шестым без нареканий. «Ты собственноручно сдал четвертого, стоило ему те же мысли озвучить, или же твоя истина сводится к лицемерию?» «Омеге просто не стоило озвучивать свои мысли вслух, и уж тем более так открыто вставать на защиту профессора Сона. Его неожиданная инициатива могла все пустить под откос. Однако сейчас я готов искренне извиниться перед ним за свои поспешные действия. Брат за брата. Разве не в этом кроется истина?» «Пустить все под откос. Все еще не до конца понимал я, к чему клонит двойник. О чем ты вообще говоришь?» «Я думал, что ты догадливее», — усмехнулся Гамма под нос и, приятельски похлопав меня по плечу, убрал руку. «Седьмой скоро вернется. Вернется сюда с тем, что вынудит отца присоединиться к нашему представлению, хочет он сам того или нет. И да, приятно познакомиться, детектив Кён». Теперь уже обратился он к Джин Хёку, который с тем же непониманием, как и я, таращился на модификанта. Для него все эти разговоры вообще были то еще мутью. Наслышан о вас, и пусть ваше расследование более не имеет никакого смысла, тоже любезно приглашаю вас присоединиться к предстоящему зрелищу. Вы до последнего оставались на нашей стороне, потому нет ничего предосудительного, если останетесь в числе зрителей. Бывают в стаде паршивые овцы, но некоторые приносят больше пользы, будучи живыми». Слова его прозвучали скорее как скрытая угроза. И это он еще не в курсе, что Джин Хёк вел расследование не только ради того, чтобы обнародовать бесчеловечные эксперименты Хэвона, но и чтобы совместно со мной уничтожить их плоды, один из которых как раз предлагал нам сейчас проследовать за ним. Представление, зрелище, зрители. Крайне нехорошее у меня было предчувствие по поводу всего этого. И присоединиться к шестому стоило хотя бы ради того, чтобы разузнать о дальнейших действиях седьмого и прочих модификантов. Пока что я был в курсе только о планах седьмого поднять здесь все на воздух. Но Гамма ни словом о взрывчатке не обмолвился. Значит ли это, что я ошибся? Значит ли это, что ошибся Омега, когда Сигма делился с ним своими замыслами? Чего мои двойники за спиной Хэвона добивались на самом деле? Когда мы вышли в коридор, усеянный искалеченными трупами охраны, я понял, почему нам с Джин Хёком так долго удавалось отсиживаться в кабинете неподалеку от хранилища. Охрана попросту была занята спасением собственных жизней. «Только не говори, что это твоих рук дело», — из-под лобья глянул я на шестого. «Не скажу, потому что это и так должно быть ясно», — с издевкой отозвался тот. «Дефектные модификанты только под ногами путаться будут. Ни среди нас, ни среди людей для них места нет. К чему вообще нужно было дарить им ощущение ложного превосходства?» Двери всех кабинетов были распахнуты настежь. Где-то все еще горел свет, работали приборы, но я больше не слышал ни голосов, ни криков. Ничего. Такое впечатление создавалось, что на всем втором этаже мы остались только втроем. И тем не менее, тел научных сотрудников по пути к лифту я не увидел. Ни одного. «Что вы сделали с остальным персоналом?» В лоб спросил у Гаммы, стоило нам войти в лифт. Прислонив пропуск второго уровня к считывающей панели и нажав на кнопку первого этажа, модификант загадочно мне улыбнулся. «Они сейчас там, где им самое место. Раз уж создали нас такими, какие мы есть, пусть не надеются, что их минует та же участь. Справедливо, если после всего, что пережили их подопытные крысы, последние часы своей жизни они проведут в нашей же шкуре». Джин Хёк держался на удивление хорошо, никак не показывая охватывающие его эмоции. Самодовольно отправляясь сюда, он и так должен был осознавать все связанные с этим риски. Но сбор неоспоримых доказательств оказался для него важнее. Мысленно я выдвигал несколько вариантов того, какое же представление собирались устроить бунтующие модификанты против уготованной им судьбы, пока мы шагали по опустевшему первому этажу. Но как только мы остановились перед дверями арены, и шестой все так же любезно распахнул их перед нами, из моей глотки вырвался резкий вздох. Приблизительно треть многочисленных зрительских мест, пустовавших во время утреннего брифинга, сейчас была занята испуганно озиравшимися по сторонам научными сотрудниками комплекса. Ну а между рядами расхаживал один из моих двойников, облаченный в такой же серый обтягивающий костюм с высоким воротником, как и шестой. Походка, мимика, взгляд. Пятый. Что ж, этим двоим ловко удалось провести и меня, и своего создателя. Заверить Хэвона в непоколебимой покорности, а затем нанести ему сокрушительный удар в спину под руководством седьмого. Если так подумать, то на месте шестого, после громких заявлений Омеги о несправедливости по отношению к модификантам, я поступил бы с ним точно так же, дабы не поставить свою верность под сомнение раньше времени. Меньше всего я ожидал, что финал организатору будет уготован именно такой, закономерный. Ведь если ты осмелился разводить и дрессировать тех, кто в разы превосходит тебя и в физическом, и в интеллектуальном плане, рано или поздно дрессировщик сам может переквалифицироваться в жертву. На ранее выключенном большом мониторе, висящем над ареной, сейчас отображались ядовито-зеленые строки электронной турнирной таблицы. Не было даже нужды спрашивать, чьими именами она была испещрена, именами сотрудников этого комплекса. Прежде я размышлял, насколько нужно быть безумным, чтобы с готовностью согласиться вырезать членов своей квадры, рядом с которыми прошло все твое детство. Безжалостно расправиться со своими друзьями и соратниками, оставшись единственным представителем квадры и заполучив тем самым один из основных номеров. Но нет, мои двойники никогда и не думали прощать Хэвона за содеянное. Не собирались свыкаться с мыслью о том, что все они всего лишь инструменты, товары. Они всего лишь ждали удобного момента, чтобы утолить жажду мести. Выходит, у нас куда больше общего, чем я предполагал. Неужели седьмой нашел меня и заманил сюда лишь для того, чтобы я разделил их боль? Известно ли ему, кем я в действительности прихожусь им всем? А если да, то как давно он об этом знает? Но когда пятый подошел ко мне и заключил в крепкие объятия, я окончательно выпал в осадок. «С возвращением, нулевой!» — похлопал он меня по спине и с неподдельной улыбкой отстранился. «Прости, что так долго пришлось тебя за нос водить, но седьмой потребовал от нас прикидываться идиотами до последнего». «Еще один?» — попался Джинхёк ему на глаза. «Нет, шестерка нулевого», — специально небрежно бросил Гамма, и на лице детектива Кёна отразился целый спектр эмоций от облегчения до неприкрытого возмущения. «Вы решили устроить свои отборочные игры в отместку за предыдущее? Это я уже понял». Быстро перевел я тему и одновременно перешел к сути. «И чья это была идея? Седьмого?» Обвел взглядом зрительские места, которые в настоящее время занимали не столько зрители, сколько потенциальные участники, устроенные модификантами экзекуции. К слову, что особенно интересно, ни первого, ни четвертого я здесь не наблюдал. Альфа с Омегой будто бы испарились без следа с тех пор, как я видел их в последний раз. «Мы пришли к ней втроем», — ответил шестой. «Седьмой лишь предложил конкретный план действий, которого мы придерживались до сегодняшнего дня». «Выходит, остальные братья в сделку не входили?» «От них было бы больше вреда, чем пользы», — вздохнув, пожал плечами пятый. «И третий с четвертым сами же это доказали, едва не поставив все под угрозу. Хотя тут второй переплюнул их обоих. Побег прямо с аукциона, на виду у всех. Как тупо. Об остальных он в тот момент совершенно не думал. Если бы ты не оторвал ему башку, той же ночью это сделал бы седьмой, без сожалений». «Брат за брата, значит. Как-то не особо мне теперь верится в такую сомнительную истину». «И что дальше?» — перевел я взгляд с одного двойника на второго. «Проведете вы отборочные, избавитесь от всех своих нянек, утолите жажду мести. А что же после? Мир слишком большой для нас четверых». «Четверых?» — хохотнул пятый и шутливо толкнул брата в плечо. «Неужели ты думаешь, что мы оставим наших здесь, в хранилище, до того, как спалить все дотла?» — добавил шестой. «Тогда почему они все еще там?» — продолжал давить я. «Седьмой даст сигнал, и тогда мы выпустим на волю всех до единого». «Вот, значит, как. Интересно. Обещания седьмого, данные парочке своих сообщников, до сих пор кардинально расходились с его действиями, и мне необходимо было понять, в чем же тут подвох. Разве стал бы Сигма подробно расписывать мне слабости каждого из них, если бы в конечном итоге сбежал в их компании наружу? К чему он готовил меня? Зачем дал четвертому указание по организации побега профессора Сона, если этот побег сильнее всего ставил реализацию их плана под угрозу? «Ты хотел получить ответы на свои вопросы», — напомнил Гамма, изогнув бровь. «Нам удалось ответить на все?» «Более чем», — солгал я. «Но на деле верных ответов на мои вопросы не знал никто, кроме седьмого. Вот чем я мог подытожить наш разговор. Лишь Сигме было известно, с какой целью мы все находимся здесь и сейчас. Вывести отсюда столько людей под пристальным надзором двойников у меня не получится. А если вступлю с модификантами в прямую конфронтацию, сделаю этим только хуже. Я трезво оценивал свои силы и возможности в данный момент, и под воздействием блокатора говорили они явно не в мою пользу. Оставалось подыгрывать вплоть до возвращения Сигмы. Как бы хреново это ни звучало».